Паломники. Большую часть дня Кугель брел по угрюмой пустоши, где не росло ничего, кроме солончаковых трав. Потом, всего за несколько минут до заката, он вышел на берег широкой медлительной реки, рядом с которой проходила дорога. В полумиле справа стояло высокое сооружение из бревен, покрытое темно-коричневой штукатуркой. Вне всяких сомнений, постоялый двор. Это зрелище доставило Кугелю глубокое удовлетворение, поскольку он не ел ничего целый день. 10 минут спустя он толкнул тяжелую, обитую железом дверь и вошел внутрь. Путник стоял в передней комнате. По обе стороны от него были окна со стеклами в форме ромбов, принявшими от возраста цвет жженой лаванды. Заходящее солнце наполнило их тысячу отражений. Из пивного зала доносился оживленный шум голосов, звон глиняной и стеклянной посуды, запах старого дерева, навощенных плиток, кожи и кипящих котлов. Кугель шагнул вперед и обнаружил 2 человек, собравшихся вокруг огня. Они потягивали вино и обменивались хвастливыми рассказами о путешествиях. Хозяин стоял за стойкой. Это был коренастый человек, едва доходивший Кугелю до плеча, с большой куполообразной лысой головой и черной бородой, свисавшей на целый фут под подбородком. Его глаза были выпуклыми, с тяжелыми веками, выражение лица таким же мирным и спокойным, как течение реки. Услышав просьбу Кугеля о ночлеге, он с сомнением потянул себя за нос. «У меня и так уже все переполнено из-за паломников, идущих к Керзе-Дамато. Те, кого ты видишь на лавках, не составляют и половины тех, кого я должен разместить сегодня ночью. Если устроит, положу тебе матрас в передней. Больше ничего не могу сделать». Кугель издал вздох, полный беспокойства и недовольства. «Это совсем не то, чего я ожидал. Я желаю получить отдельную комнату с хорошим ложем, видом на реку и толстым ковром, чтобы заглушить песни и выкрики, доносящиеся из общего зала». «Боюсь, что ты будешь разочарован», — заявил хозяин без особых эмоций. «Единственная комната, соответствующая этому описанию, уже занята вот тем человеком с желтой бородой, неким Лодермульком, тоже совершающим паломничество Керзе-Дамато. Возможно, если ты скажешь, что это чрезвычайный случай, то сумеешь убедить его. Он освободит комнату и займет матрас вместо меня», — предложил Кугель. «Сомневаюсь, чтобы он пошел на такое самопожертвование», — ответил хозяин. «Но почему бы тебе самому не спросить его? Мне, честно говоря, не очень хочется портить с ним отношения». Кугель, разглядывая резкие черты лица Лодермулька, его мускулистые руки и снисходительный вид, с которым он прислушивался к разговорам паломников, был склонен согласиться с хозяином в оценке характера этого человека. «Похоже, мне придется занять матрац. А теперь, что касается моего ужина. Я хочу птицу, соответствующим образом приготовленную и набитую, с гарниром и теми закусками, которые позволяет твоя кухня. Моя кухня чересчур загружена, и тебе придется есть чечевицу вместе с паломниками», — вздохнул хозяин. «У меня есть только одна птица, и она также была заказана для Лодермулька, для его вечерней трапезы». Кугель оскорбленно пожал плечами. «Неважно. Я смою дорожную грязь с лица, а затем выпью кубок вина. На заднем дворе есть проточная вода и корыто, которое время от времени используется для этой цели», — сказал хозяин. «За отдельную плату я предоставляю притирание, благовонные масла и нагретые полотенца». «С меня хватит и воды», — ответил Кугель. Он вышел на задний двор и нашел там водоем. Помывшись, он осмотрелся вокруг и заметил неподалеку от себя надежно построенный бревенчатый сарай. Кугель хотел было вернуться в дом, но потом остановился и еще раз осмотрел сарай, пересек разделяющий их двор, открыл дверь и заглянул внутрь, после чего в задумчивости вернулся в общий зал. Хозяин подал ему кружку с глинтвейном, и Кугель уселся с ней на лавке подальше от центра всеобщего внимания. Лодермулька спросили, что он думает по поводу так называемых евангелистов-канатоходцев, которые отказываются ступать ногами на землю и ходят исключительно по канатам. Ладермуль отрывистым голосом изложил заблуждение данной конкретной доктрины. Они считают, что возраст Земли – 29 эпох, а не 23, как общепринято. Они полагают, что на каждом квадратном локте Земли умерло по 2¼ миллиона человек, которые обратились в пыль, создав таким образом вездесущий темный покров перегноя, состоящий из человеческого праха, ходить по которому – святотатство. На первый взгляд этот аргумент кажется убедительным, но подумайте, прах одного иссохшего трупа, рассеянный на одном квадратном локте земли, образует слой толщиной в 1/33 дюйма. Таким образом, результат представляет собой окутывающий земную поверхность слой спрессованного человеческого праха почти в милю толщиной. А это явно не соответствует действительности. Один из членов вышеупомянутой секты, который за неимением доступа к привычным ему канатам ходил в громоздких церемониальных ботинках, выступил с возбужденным упреком. «В твоих речах нет ни логики, ни понимания!» – горячо воскликнул евангелист. Ладермульк, угрюмый и недовольный, приподнял косматые брови. «Я что, действительно должен разложить все по полочкам? Разве на берегу океана границу между землей и морем повсюду отмечает утес в милю высотой? Нет. Неравномерность видна повсюду. В океан выступают мысы. Чаще можно обнаружить пляжи чистого белого песка. Нигде ты не найдешь массивных валов серо-белого туфа, на которых зиждется доктрина твоей секты. Непоследовательная болтовня!» – гневно воскликнул канатоходец. «Что такое?» – вопросил Ладермульк, выпячивая массивную грудь. «Я не привык к издевкам». «Это не издевка, а твердое и холодное опровержение твоего догматизма. Мы утверждаем, что некоторая часть праха была сдута в океан. Часть находится в виде взвеси в воздухе. Часть просочилась сквозь расщелины в подземные пустоты. И еще часть поглощена деревьями, травами и некоторыми насекомыми. Так что не более полумили прародительских отложений покрывают землю, ступать по которой – святотатство. Почему не везде можно увидеть утесы, о которых ты упоминал? Из-за влаги, выдыхаемой и выделяемой бесчисленными поколениями людей. Эта влага подняла уровень океана на такую высоту, что нельзя заметить ни обрыва, ни пропасти. В этом-то и заключается твое заблуждение». «Ба!» – пробормотал Ладермульк, отворачиваясь. «Где-то в твоих доказательствах есть изъян». «Ни в коем разе», – заверил евангелист с той горячностью, которая отличала ему подобных. «И поэтому из уважения к мертвым мы ходим поверху, по канатам и гребням, а когда нам приходится путешествовать, используем специальную священную обувь». Во время этого разговора Кугель вышел из комнаты. Через некоторое время круглолицый подросток в одежде носильщика приблизился к группе сидящих. «Это ты, почтенный Ладермульк?» – спросил он того, кого так обозначил. Ладермульк выпрямился в кресле. «Я принес известие от одного человека, который принес предназначенную тебе сумму денег. Он ждет в небольшом сарае за этим зданием». Ладермульк недоверчиво нахмурился. «Ты уверен, что этому человеку нужен Ладермульк?» «Мер, местечко Барлинг, да, сэр». «А что за человек передал тебе это известие?» «Это был высокий человек в просторном капюшоне, который назвался одним из твоих близких друзей». «Неужели?» – задумался вслух Ладермульк. «Может быть, Тайзок? Или, вполне возможно, Креднеп? Почему же они не обратились ко мне непосредственно? Без сомнения, у них есть на то основательные причины». Он поднял свое массивное тело с кресла и выпрямился. «Думаю, надо посмотреть, в чем дело». Он степенно вышел из общего зала, обогнул здание и посмотрел в сгущающихся сумерках на сарай. «Эй, там!» — крикнул он. «Тайзок, Креднеп, выходи!» Ответа не было. Ладермульк подошел и заглянул в сарай. Как только он шагнул внутрь, Кугель выбежал из-за угла, захлопнул дверь и задвинул засов. Не обращая внимания на приглушенные удары и сердитые крики, Кугель вернулся в общий зал и отыскал хозяина. Ладермолько пришлось срочно удалиться. Ему не понадобится ни его комната, ни его жареная птица, и он любезно заставил меня принять и то, и другое, церемонно сообщил он владельцу постоялого двора. Хозяин потянул себя за бороду, подошел к двери и оглядел дорогу по обе стороны. Он вернулся медленным шагом. Невероятно! Он заплатил и за комнату, и за птицу, и не стал настаивать на скидке. «Мы уладили все к обоюдному удовлетворению», — сказал Кугель. «Чтобы вознаградить тебя за дополнительные усилия, я сейчас заплачу лишние 3 терции». Хозяин пожал плечами и взял монеты. «Мне-то все равно. Идем, я отведу тебя в комнату». Кугель осмотрел комнату и остался очень доволен. Вскоре ему подали ужин. Жареная птица была выше всяких похвал, так же, как и закуски, которые заказал Ладермульк и которые хозяин включил в ужин. Перед тем, как отойти ко сну, Кугель неторопливо вышел на задний двор и удостоверился, что засов на дверях сарая находится в хорошем состоянии, и что хриплые крики Ладермулька вряд ли привлекут чье-либо внимание. «Тихо, Ладермульк! Это я, хозяин! Не кричи так громко! Ты побеспокоишь сон моих гостей!» — крикнул он, постучав в дверь. Не дожидаясь ответа, Кугель вернулся в общий зал, где вступил в разговор с главным в группе паломников. Это был Гарстанг, худощавый и подтянутый человек с восковой кожей, хрупким черепом, темными глазами под тяжелыми веками и носом таким тонким, что если смотреть на него против света, он казался бы прозрачным. Обращаясь к Гарстангу как к опытному и знающему человеку, Кугель осведомился о дороге в Олмире, но Гарстанг считал тот край чисто воображаемым. Кугель уверил его в противном. «Олмире определенно существует, я лично ручаюсь за это». «Значит, твои познания более глубокие, чем мои собственные», — заявил Гарстанг. «Эта река называется Аск, земли по эту ее сторону — Сандан, по ту — Лилиэс. К югу лежит Эрзедамат, и ты бы мудро поступил, если бы отправился туда, а затем, возможно, на запад через Серебряную пустыню и Песенное море, где ты сможешь расспросить кого-нибудь еще». «Так и поступлю», — сказал Кугель. «Мы все рьяные гилфигиты и направляемся в Эрзедамат на очистительный обряд у черного обелиска», — сказал Гарстанг. «Поскольку дорога туда пролегает через пустоши, мы собрались вместе для защиты от непредвиденных опасностей. Если ты хочешь присоединиться и разделить с нами наши привилегии и ограничения, то мы с радостью примем тебя». «Привилегии самоочевидны», — сказал Кугель. «А что насчет ограничений?» «Просто повиноваться приказам старшего в группе, то есть меня, и оплатить свою долю издержек». «Я согласен без всяких оговорок», — сказал Кугель. «Превосходно! Мы выступаем завтра на рассвете». Гарстанг указал Кугелю других членов группы, которая насчитывала 57 человек. «Это Витц, оратор нашей маленькой группы. А вот там сидит Касмайер, теоретик. Человек с железными зубами – Арло. А тот в синей шляпе и с серебряной пряжкой – Войнот, волшебник с немалой репутацией. Отсутствует в этой комнате почтенный, хоть и проповедующий агностицизм Лодермульк, а также, несомненно, благочестивый Собакуль. Возможно, они пытаются поколебать убеждения друг друга. Двое, играющие в кости, это Парсо и Саянейв. Это Хант, а это Крей». Гарстанг назвал еще несколько человек, перечисляя их отличительные свойства. В конце концов, Кугель, сославшись на усталость, удалился в свою комнату, опустился на ложе и немедленно заснул. Посреди ночи его побеспокоили. Лодермульк, прорыв яму в земляном полу сарая, а потом подкопавшись под стену, обеспечил себе свободу и немедленно направился в дом. Прежде всего подергал дверь комнаты Кугеля, которую тот предусмотрительно запер. «Кто там?» — крикнул Кугель. «Открой! Я Ладермульк! Это комната, где я желаю спать!» «Ни в коем случае!» — заявил Кугель. «Я заплатил с королевской щедростью, чтобы обеспечить себе постель, и мне даже пришлось ждать, пока хозяин избавлялся от предыдущего постояльца. А теперь уходи! Я подозреваю, что ты пьян. Если желаешь покутить еще, разбуди виночерпия. Лодермульк стопотом удалился. Когель снова улегся. Вскоре он услышал глухие удары и крики хозяина, которого Лодермульк схватил за бороду. В конечном итоге Лодермулька вышвырнули на улицу совместными усилиями хозяина, его супруги, носильщика, прислужника и других. После этого Кугель с облегчением вернулся ко сну. Незадолго до рассвета паломники вместе с Кугелем поднялись и позавтракали. Хозяин был, казалось, в слегка угрюмом настроении и мог похвастаться несколькими синяками, но не задал никаких вопросов Кугелю, который, в свою очередь, не пытался завязать разговор. После завтрака паломники собрались на дороге, где к ним присоединился Лодермульк, который провел ночь, шагая по двору взад-вперед. Карстанг пересчитал группу, потом громко свистнул в свисток. Паломники зашагали вперед через мост, направляясь вдоль южного берега Аска к Эрзе-Дамато.